Алло. Валентина Петровна, это Тарзан беспокоит. Тарзан. Муж вот Наташи Королевой. А? Муж Наташи Королевой беспокоит Тарзан. Я не ебнутый, чтоб такое верить. Нужна я мужу, Нарзану, блядь, Тарзану. Не Нарзан. Не Нарзан, а Тарзан. Тарзан, нахуй я нужна Тарзану, блядь. А, Валентина Чё Петровна. Чё несёшь-то? Это вы, Валентина Петровна? Я, Валентина Петровна. Только ты не Тарзан. Я Тарзан, я стриптизер. Хуян, блядь! Я стриптизер. Я в ночном клубе хуем трясу, а сейчас у меня перерыв. Хуем трясёт! Вы были в моем ночном клубе, Валентина Петровна? Нет, не была. Не трогали меня за причинное место? Нет, не трогала, не была там. А есть желание? Ну, не мешало бы подергать. Валентина Петровна, давайте я вам флаер занесу. Вы придете к нам в ночной клуб. Потрогайте меня за мои 28 сантиметров счастья. Как у коня. Да, правда, что как у коня. Валька, приходи в ночной клуб. Приду, подергаю. Давай, сейчас лимузин за тобой пришлю. Да. Да, вся ночь впереди. Только ты... И я. Валь, ну чё? Это Тарзан, старуху захотел. Ну, а за квартирку-то кто не хочет? Да уж, Тарзан, да хуя квартир. Давай, Королёва-то никого и нет. Давай, я тебе приват-танец сделаю. А ты мне квартирку подпишешь и в трусы дарственную... Ну, тебе говоришь квартирку, хуя! Валька, в трусы дарственную засунешь мне. Ну, тебе да хуя квартир, куда ж тебе есть? Будет еще одна на Войковской. На тот свет ты не возьмешь квартирки, ёб твою мать. Валь, что делаешь сейчас? Ничего не делаю. Короче, давай, собирайся. Приезжай в ночной клуб. Я там выступаю. У меня сейчас перерыв. Через 15 минут снова на сцену. Буду вокруг шеста плясать и хуем трясти. А это, твоя королевская, не будет ревновать, что старуха приехала? Да нормально все. Хуй дергать. Да подергаешь, Валька, нормально все. Я говорю, а королик не будет ревновать? Нет, она песню поет «Желтые тюльпаны», ты че? Давай споем с тобой «Желтые тюльпаны», «Вестники разлуки», Че не подпеваешь? Да, каждый день мне поет. Mm-hmm. Давай, приезжай. Да нет, вторая. Видела, когда? Остарела. 28 сантиметров. Ой. У Путяева-то пойди, поменьше был. А ты откуда знаешь Кучаевский? Ты Тарзан, ты из Дружкурский Кучаевский сделал. Ну а чё? Он, говорят, тоже был журналист-стриптизер. Журналист был, да. И стриптизер был. Нет, никогда. В московских клубах при Брежневе там пипиркой тряс. Ой, кроме него и никого нету. Ну а как? А сейчас я его дело продолжаю. Чего? Я его дело продолжаю. Тоже сейчас пипиркой трясу тут по ночным клубам. Да он с рода не трёт. Ну, самая артика была образец скромности. Так и я тоже скромный. Они все скрывают. Мы вот, я тоже же попросил. Ты скромный, когда в клубе хуем трясёшь. Ну как? Ну если 28 сантиметров, чё ж не показать-то? Да ты с бабом на тебя заказ делают, и ты ебаться едешь по заказу. А знаешь, сколько стоит, Валь? А? 150 тысяч рублей стоит. Во! Может, за деньги ебёшь. Сутенёр, значит, сутенёр. Не за деньги не бьешься. Я ёбарь. Ёбарь-террорист. А ты знаешь, Путяев тоже четвертачок брал в брежневские времена. За еблю. Никогда он ничем не занимался. Был самый скромный обычный человек. Ну и я тоже скромный человек обычный. Да, обычные, да, денежки берешь. Что ты сейчас за еблю берешь? Ну и Путяев брал. Ты просто не знаешь. Он тебе деньги не давал, только маникюрный набор подарил. А так он ебался налево-направо. Легенды ходят до сих пор, Валька. Говорят, у Путяева тоже был 28 сантиметров. Как раз наоборот. Как раз наоборот. Скорее 8, чем 28. Ну вот, Валь. А зачем же он тебе нужен-то был тогда? Потому что он интеллигентный человек, а мне так не нравились. Да нахуя мне без хуя, когда с хуем до хуя? Знаешь, частушку? Полюбила парня я, оказался без хуя. Нахуя мне без хуя, когда с хуем до хуя? Ну и песенка. Ну и песенка. Да, это я, 28. Видишь, Наталья Королева какая улыбается по телевизору? Вижу. Веселая. Веселая. А знаешь почему? Хуй нравится. Хуй нравится. Ну так, как Пугачева выбирала, у кого хуй подлиннее, да потолще. Да. Да. Пугачева с Королевой не сравнит. А Наташка-то самый большой хуй выбрала у меня. А-а-а. Ну чё, Валь, давай, может, что-то я приеду, на приват-танец приеду к тебе. Ко мне приедешь? Ко мне приедешь? Да. Зачем ты тебе старуху захотелось? Ну а чё, я там станцую что-нибудь там тебе такое? Вокруг шеста там покручусь у тебя в подъезде. Чего ты вдруг шаруку не хотел? Ну а я приеду с хуем и с нотариусом. А с нотариусом, а с нотариусом понятно. Сразу, чтобы как бы хуй и хуем покручусь. Хуй тебе в этой квартире, Тарзан ебучий. Какой ты, блядь, не Тарзан, ты бандит 217.